32. Радиус разворота. Сделать разворот на СР-71 — это вам не сживать фунт изюму. Из-за скоростей, а также нагрузок, которые способны выдержать организм человека и конструкция планера, такой маневр занимает десятки километров. Думаете, это давало лишний шанс истребителям-перехватчикам? Чёрта лысого! Столь скоростную цель они были способны сбить только на встречном курсе. Никакая из бортовых ракет не умела догнать Локхит при достаточной форе. Кроме того, поскольку 71-й отслеживался в основном пассивными методами, а также длинноволновым загоризонтным локатором, наблюдатели получали на своей аппаратуре его координаты с достаточно большой ошибкой. Миги же вообще до поры до времени наводились, следуя данным командного пункта наведения. Они опасались включать свои дорогущие фазированные решетки, дабы не предупреждать противника об атаке. Они хотели сделать все чисто и гладко. Этакая неторопливая стрельба из засады. Наглого Янки, по их мнению, следовало проучить. Давно, очень давно они так не наглели. Акватория северо-западной части Тихого океана уже солидный срок считалась зоной безраздельного господства стран, победившего социализма. Никакие разведывательные полеты здесь не допускались приблизительно с 70-х годов. Правда, последнее время, по слухам, возможно, имеющим под собой почву, активность заокеанского агрессора невероятно повысилась. В этом мире не приняты были мягкие методы борьбы с нарушителями режима полета. Всякие там вытеснения или предупреждения о нарушении воздушного рубежа. Единственный метод и единственное наказание был расстрел. Ракетная атака. И знаете, помогало. По крайней мере, до сих пор ПВО не жаловалось. На этот раз осторожность истребителей сыграла с пилотами злую шутку. СР-71 уже завершал многокилометровый маневр, когда на КП наконец разобрались, что происходит, и передали на Миги новые данные. Даже те, кто передавал, сообразили, что время упущено. Несмотря на то, что МиГ-31 был рожден на целую самолетную эпоху позже 71-го, он, тем не менее, тоже подчинялся законам физики, и его параметры также ограничивались биологическими организмами, помещенными под прозрачными колпаками. Следуя приказу, они, конечно, попытались сделать все возможное, но их попытки были заранее обречены. Представьте обиду летчиков, их побелевшие, зажатые в перчатке кулаки, сжимающие штурвал. Поскольку расстояние, судя по исходным данным, было уже относительно небольшим, один из атакующих включил бортовой локатор. Это была не примитивная система, имеющая вращающиеся части. Луч формировался несколькими сотнями маленьких штыревых вибраторов. Вначале система сформировала широкую диаграмму направленности и мигом просканировала заданный сектор. После обнаружения цели СР-71 представлял с задней полусферы чудовищную радиовидимую блямбу. Луч сузился, уточняя параметры. Для пилота, задействовавшего локатор, полученная информация уже не могла иметь никакого значения. Любой из видов бортового оружия не успевал догнать нарушителя. Ну что же, подавив обиду, летчик Мига сделал то, что и было положено бывшему пионеру и комсомольцу. Помог товарищам. Нажав одну из кнопок на пульте, Он послал в пространство закодированный сигнал с уточненными данными о цели. Однако и Кир Толкотт, беспечно уносящийся от своей смерти в 180 километрах от русского самолета, внезапно вспотел. На его панели высветилось сообщение о попадании 71-го в луч сопровождения неизвестного локатора. Не зная расстояния до перехватчика, вполне можно было предположить, что за самолетом уже несутся ракеты «воздух-воздух». Жить очень хотелось, но Локхит не был создан для пируэтов высшего пилотажа, потому Кир Толкотт не завалился на крыло, не спикировал штопором и не завис в воздухе носом кверху, как это умел делать какой-нибудь юркий МиГ-29. Кир Толкотт совершил два взаимосвязанных действия. Он увеличил скорость, вводя двигатель в форсажный режим, и начал набирать высоту. Навалившиеся перегрузки вновь отвлекли его от чрезмерных переживаний. Кроме того, он несколько пришел в себя. Где это видано, чтобы американские самолеты сбивали над нейтральными водами? Кир Толкотт понятия не имел, где находится. То есть он, конечно, знал свои координаты, но ни о какой параллельной вселенной он ведать не ведал. О нестабильности в океанских акваториях он тоже слыхом не слыхивал. Точно так же он не знал о десятках американских летчиков, погибших в последние месяцы. Тем не менее, примененная им тактика в данном случае оказалась единственно верной. Более того, она бы была полностью выигрышной, если бы на 71-й охотились иные, более примитивные типы самолетов, а кроме того, если бы МиГ-31 был один. Но это было не так.